На службе у вас не состоим. Обсудим с ней и беременность, и свадьбу. Вдвоем. Понимаете, это не обсуждается. Виталий Максимович, здесь вам не там, не Литейный. Но мнение ваше мы учтем. Где, кстати, сейчас ваша дочь? Генерал-майор Корецкий откинулся на спинку стула и громко хохотнул, словно я рассказал ему анекдот. «Учтут они», — произнес Сашин отец. «Да куда ж вы денетесь?» Он дернул головой. «Дочь моя скоро вернется», — сообщил Корецкий. «Когда мы с тобой, Рыков, проясним кое-какие моменты». Виталий Максимович затушил в пепельнице сигарету, взял с подоконника две картонные папки и положил их, одну рядом с другой, перед собой на столешницу, прикрыл ими мои блокноты. «Вот это», — сказал он и накрыл правой рукой папку без пометок на обложке, «аналитическая записка, составленная моей дочерью». В ней Александра подробно описала и проанализировала историю своего знакомства с гражданином Дмитрием Ивановичем Рыковым, то есть с тобой. Сделала она это грамотно, как я ее и учил. «Сашка молодец». Корецкий положил левую руку на другую папку и сообщил. «Здесь внутри лежат выписки из личного дела майора КГБ в отставке Дмитрия Ивановича Рыкова. Их сделали по моей просьбе очень компетентные сотрудники. Я внимательно с этими выписками ознакомился, так же, как и с запиской своей дочери. Сделал на основании прочитанного материала выводы. Так вот, Рыков». Виталий Максимович чуть склонился над столешницей, посмотрел на мою переносицу и спросил. «Кто ты вообще такой?» Глава 23. Штора на окне едва заметно покачивалась. Стекло в окне кухни еще не превратилось в зеркало. За ним пока виднелась покрытая кровельным железом крыша соседнего здания и торчавшие на ней, подобно иглам дикобраза, телевизионные антенны. Видел я за окном и подкрашенное в красные цвета закаты неба. Отметил, что голоса птиц на улице раздавались все реже. «Расскажи мне о себе, Рыков», — велел Корецкий. «Кто ты? Откуда? Как познакомился с моей дочерью?» Я пожал плечами, ответил. «Виталий Максимович, все мои рассказы уже зафиксированы в Сашиной записке. Повторять их, только тратить ваше время. Время у меня есть, Рыков, не беспокойся. Раз уж я сижу здесь, рядом с тобой, значит, я готов его на тебя потратить». Ровно 12 секунд мы с Корецким бодались взглядами, эти секунды обсчитало мое сердце. Наблюдал я и за тем, как блестели седые волосы в прическе генерал-майора, как над его головой по воздуху проплывал серый табачный дым. Теплая чашка с чаем согревала мою ладонь. Корецкий снова хмыкнул, откинулся на спинку стула, поправил на переносице очки. «Кстати, о Сашкиных записях», — сказал он. Виталий Максимович резко повернулся к окну, я сделал глоток из чашки. Сашин отец взял с подоконника и положил перед собой на стол третью папку, наполовину накрыл ею первую и вторую. Я прикинул, в этой папке было поменьше бумаг, чем в той, где лежали выписки из Димкиного дела, но выглядела она объемнее той, где находилась Сашина аналитическая записка. «Я провел расследование», — сказал Корецкий. «Неофициальное, разумеется». Он похлопал по папке ладонью, сообщил. «Вот здесь лежат документы, отчеты и фотоматериалы, собранные моими сотрудниками, проверившими Сашкины рассказы. Здесь много интересного. Некоторые моменты я пока не изучил, а лишь бегло просмотрел, но уже вижу. Косвенно все они подтверждают те выводы, которые сделала Саша. Многие Сашкины догадки мои люди подкрепили доказательствами». Виталий Максимович взял в руку пачку сигарет «Союз Аполлон», но тут же брезгливо скривил губы и уронил пачку на стол. Я заглянул в пепельницу и подсчитал, что там лежали 9 сигаретных фильтров, почти половина пачки. Корецкий взял свою чашку с остывшим чаем и залпом опустошил ее, словно выпил 100 граммов водки. Он снова поправил на лице очки. «В этой папке лежат копии материалов из уголовного дела, которые завели по факту убийства Романа Курочкина. Этого Курочкина Саша в своей записке назвала ленинградским людоедом. Есть здесь и копия отчета о расследовании исчезновения в поселке Ларионовка 2 детей летом прошлого года. Бердникова, школьного учителя, к слову, пока не нашли». Корецкий снова похлопал ладонью по папке. «У Леонида Васильевича Меньшикова, доктора из Москвы, 14 июля этого года родился сын. 4 килограмма, 100 грамм. Назвали Виктором. С ребенком и с его матерью все нормально. Доктор Меньшиков по-прежнему ездит на работу в своей белой пятерке. Павел и Иннокентий Битковы признали, что готовили ограбление журналистки Лебедевой. Виталий Максимович покачал головой. Они выразили желание стать осведомителями КГБ и спасать родину от преступников и шпионов. Вот только младший Битков, который Павел, потребовал за спасение родины нехилую зарплату. Такую не получаю даже я. Идиоты, одним словом, неудивительно, что они согласились на авантюру этого уголовника Серого. В редакции газеты, где работает Саша, сменился главный редактор. Корецкий говорил и смотрел мне в глаза, он будто бы считывал в них мои эмоции. «Рыков, моя дочь сказала, ты хороший человек», — заявил Виталий Максимович. «Вот только по моим данным, ты уже не первый год подрабатываешь наемным убийцей. Причем, заработал себе неплохую репутацию в криминальных кругах. Мне сообщили, что с начала этого года ты выполнил для бандитов 2 заказа. А ведь ты офицер, мой бывший коллега. Как же так?» — он покачал головой, спросил. «Или ты не только бандит, но и предатель? Рыков, откуда у тебя эта фотография?» Корецкий ткнул пальцем в лежавший на столе конверт с фотографией желтозубого мужчины. «Зачем она тебе?» — сказал он. «Какие у тебя дела с этим человеком?» Я пожал плечами, почесал шрам на руке, ответил. «Никаких. Фотографию я нашел на столе у себя в квартире. Понятия не имею, как она там оказалась». Виталий Максимович наклонился к столу. Стекла его очков блеснули. «Это уже не шутки, Рыков», — сказал Сашин отец. «Я знаю, кто этот человек. Это Антанас Рейс, журналист из Риги. Еще 7 лет назад его завербовала ЦРУ. Он находится в нашей разработке. Зачем он приехал в Ленинград? Какие у тебя с ним дела, Рыков? Ты понимаешь, что это уже не простой криминал. Тут совсем другая тема. Дима, это измена родине». Последнюю фразу Корецкий произнес громко, едва ли ее не прокричал. «Шутки закончились, Дима», — сказал он. «Это ты моей дочери рассказывай про перемещение души, про путешествие во времени. Саша женщина впечатлительная временами, да и ты ей понравился. Она тебе поверила. Но я-то тебя, Дима, давно знаю. Прекрасно представляю, на что ты способен. Так что не ломай комедию, Рыков. Объясни мне, наконец, что за игру ты затеял». Корецкий нахмурил седые брови. Я покачал головой. «Виталий Максимович, вы утратили хватку. Генеральские погоны, как вижу, расслабляют. С измены родине следовало начать наш разговор. Покричать, постучать кулаком по столу, а не планировать рождение внука и свадьбу дочери. Лучше расскажите, почему у меня дома появилась эта фотография. Я же видел, вас она не удивила. Это новый заказ, от кого?» Корецкий снял очки, положил их на папку с отчетами, потер глаза, взглянул на меня. «Дмитрий, я все же надеялся. У нас состоится откровенный разговор», — сказал он. «Я тоже на это надеюсь, Виталий Максимович». Сашин отец откинулся на спинку стула, взял сигарету, закурил. «Значит, ты придерживаешься прежней фантастической версии?» — спросил он. «Или изображаешь потерю памяти?» «Фантастической», — сказал я. «Вариант с амнезией выглядел бы более правдоподобно. Я учту ваш совет, Виталий Максимович. В дальнейшем», — Корецкий кивнул. «Учти, Дима, учти. Но и вариант с перемещением душ ты отыгрываешь талантливо. Молодец. Пока я не заметил в твоем поведении фальши, а я вранье чувствую за версту, ты это знаешь. На все мои действия ты реагируешь превосходно, в соответствии с выбранной линией поведения. Хотя я надеялся, ты рассмеешься мне в лицо. Хорошая школа, советская». Он поднес сигарету к губам, затянулся дымом, задержал дыхание. «В любом случае, Рыков, тебя обследуют врачи», — сказал Виталий Максимович. «Я пообещал это дочери. Я покажу тебя всем, начиная от психиатра, заканчивая проктологом. Поищем у тебя и тромбы, и опухоли в мозге. Узнаю, какая наследственность досталась моему внуку. Проверим, тот ли ты Дмитрий Рыков, которого я знал, или тебя подменили инопланетяне». Генерал-майор фыркнул. Его рука дрогнула. С кончика сигареты на папке осыпался пепел. Я смочил горло глотком теплого чая и сообщил. «Виталий Максимович, смерть от тромба мне уже не грозит. Во всяком случае, не в ближайшее время. Тот тромб был не совсем таким, каким я описал его Александре. Тогда было сразу 2 тромба, свинцовых, калибром 9 мм. Они оба попали моему брату в сердце, когда он поднимался на крыльцо больницы. Димка приехал туда, когда ему сообщили, что я очнулся. Я посмотрел Корецкому в глаза. Моего брата в прошлый раз застрелили из того же пистолета, из которого днем раньше ранили меня и убили мою жену. Валкхерпе 38. Убийцу тогда не нашли. В тот раз не выяснили причину этих убийств. Теперь я думаю, убийство Димки было лишь результатом неудачного стечения обстоятельств. Леша Соколовский стал тогда главным подозреваемым. Он испугался Димкиной мести. Я развел руками. Так что помощь врачей мне теперь не нужна. Киллер ликвидирован. Им, кстати, оказался тот самый Серый, которому заказывали и журналистку Александру Лебедеву. Заказчик убийства мертв. Исчезла и причина нападения на моего брата и на его жену. Так что я теперь здоров и полон сил. Встречи с новыми тромбами любого происхождения не жду. Во всяком случае, пока. Корецкий постучал сигаретой по краю пепельницы. «Да», — сказал он, — «перед твоим приходом я как раз знакомился с отчетом обо всех этих убийствах и самоубийствах, что случились в Нижнерыбинске на этой неделе. Смерть Фролова и Соколовского признают суицидом. Я прослежу. Информация о ликвидации нашим сотрудникам, связанного с иностранными спецслужбами особо опасного преступника Серого, уже передана наверх». Виталий Максимович качнул головой. «Дима, в случае с Серым ты сработал грязно», — заявил он. «Не ожидал от тебя подобной халатности. Что за фиглярство? Неужели не хватило фантазии? Устроил бы ему аварию. Или отравление. Ну не знаю, ты в этих делах лучше меня разбираешься. А то затеял, видишь ли, ковбойские разборки средь бела дня посреди города. Нам из-за тебя теперь по шапке прилетит от начальства. Виталий Михайлович, в прошлый раз, когда моего брата застрелили, мне в январе 92-го позвонил человек, мужчина. Его голос я не узнал. Он выразил мне соболезнования в связи со смертью брата. Сказал, что Димка был хорошим другом, прекрасным офицером и до самого конца преданно служил своей родине. Это не вяжется с тем, что я узнал теперь». Корецкий выжидающе смотрел на меня сквозь пелену табачного дыма. «Виталий Максимович, мы с вами знакомы?» – спросил я. «Я бы твоему брату не позвонил», – сказал Корецкий. Он покачал головой. «В то время вы уже умерли», – сказал я. «Вы?» «Да, Сашка мне передала твое пророчество. Виталий Максимович, я приехал». «Знаю, зачем ты приехал», – заявил Корецкий. «Рыков, у дочери от меня секретов нет. Учти это на будущее. Скажу тебе так, мое самоубийство в моей квартире мог бы инсценировать только один человек. Кроме него, в мою квартиру с оружием никто бы не вошел. Это абсолютно точно. Без вариантов. Он уже дал показания. Признался. Подтвердил твои предположения». Сашин отец взмахнул сигаретой и добавил. «Не дождутся, твари. Зубы об меня сломают. Так что мое самоубийство пока откладывается. Это еще одна из причин, почему ты, Рыков, сейчас здесь, а не сидишь в камере подвала большого дома вместе с моим старым другом и коллегой. Вот только сразу тебе говорю, Дима, или кто ты там на самом деле, я еще не пришел к окончательному выводу относительно тебя и твоих рассказов». Корецкий ухмыльнулся. «Но я представляю, кто бы позвонил твоему брату и выразил бы соболезнования в случае твоей смерти», — сказал он. «Я этому деятелю завтра же шею намылю, в воспитательных целях, разумеется. И да, мы с тобой давно знакомы. Говорю это, на тот случай, если у тебя действительно амнезия. Ты работал с моим другом в Смоленске, и теперь работаешь со мной». Я вскинул брови, вновь заметил у себя этот любимый Вовкин мимический жест. Спросил: «Разве, Димка, разве я не ушел со службы?» Генерал-майор указал на меня сигаретой. «Ты вышел в отставку, Рыков, все верно. Потому что этого потребовала сложившаяся в стране ситуация. Но это не значит, что ты не служишь родине. Ты по-прежнему на службе, пусть и не по бумагам. Твоему брату правильно сказали тогда по телефону. Ты был и станешься действующим советским офицером и защитником родины». Корецкий хмыкнул и добавил: «Даже если теперь у тебя вместо памяти в голове гуляет ветер». Виталий Максимович положил сигарету в пепельницу. Он взял со стола конверт и вынул из него фотографию. Бросил ее на столешницу передо мной. Я опустил взгляд на изображение улыбчивого желтозубого мужчины. «Вот это и есть твоя настоящая работа, Рыков», — сказал Виталий Максимович. «Враги родины, которых мы теперь принимаем за друзей. Ты рассказывал Саше о книгах, которые ты сочинял в этом своем воображаемом будущем. Говорил моей дочери о неком спецотряде «Белая стрела», который отстреливал преступников. В реальности его, разумеется, не существует». Корецкий замолчал, взял в руку сигарету, затянулся дымом. «Но я сейчас курирую работу организации, по выполняемым функциям отчасти похожую на эту выдуманную тобой «Белую стрелу», — сказал генерал-майор КГБ. «Ты тоже состоишь в этой организации. По собственному желанию, а не по моему приказу. Подробностей я тебе сейчас не скажу, пока мы не разберемся с твоей памятью. Однако кое-что тебе все же поясню. Генерал-майор облокотился о столешницу, бросил взгляд на фото прибалтийского журналиста, внимательно посмотрел на меня из-под густых бровей. «Твое криминальное настоящее, Дима», — сказал он, — «это хорошее прикрытие, которое обеспечит секретность нашей организации в случае провала очередной миссии. Цепочка расследования убийства приведет не к офицеру КГБ, а к нашему бывшему сотруднику, ныне работающему на бандитов. Это будет обычный криминал, а не убийство по политическим мотивам». Виталий Максимович дернул головой. «На комитет сейчас и уже не первый год оказывают давление. Политика нашего руководства теперь не всегда находит понимание среди патриотов нашей Родины. Врагов сейчас называют друзьями, хотя они по-прежнему вредят нашему государству. Вот с такими вредителями мы сейчас и боремся, Дима. За это меня и списали со службы в том будущем, о котором ты говорил Сашке». Столешница заскрипела, Корецкий постучал по пепельнице сигареты и откинулся на спинку стула. «Я сделал глоток из чашки», — отметил, что взгляд Сашиного отца стал задумчивым. «Рыков, о нашей с тобой дальнейшей работе мы поговорим позже», — сообщил Виталий Максимович, — «когда я окончательно разберусь во всем вот в этом». Он снова положил руку на лежавшие перед ним на столе папки, сказал: «Думаю, случится это после предсказанных тобой на вторую половину августа событий. Как ты их назвал? ГКЧП? Я решил, что понаблюдаю за этими событиями со стороны. В политику, Дима, я не полезу. Я понимаю, что либо кардинально менять в нашей стране сейчас уже поздно. Поэтому буду рад, если твои предсказания через 3 недели сбудутся». Он взмахнул сигаретой и спросил: «Знаешь, почему? Почему, Виталий Максимович? Потому что тогда я совсем под иным углом взгляну и на все прочие твои, Дима, пророчества». Корецкий затушил сигарету, собрал в стопку папки и вернул их на подоконник. Они тут же отразились, будто в зеркале, в оконном стекле, где до этого отражался горшок с фиалкой. «Я отметил, что ни одну из своих папок Сашин отец передо мной так и не раскрыл, словно он не сомневался. Я поверю ему на слово». Корецкий придвинул к себе мои блокноты. «Вчера и позавчера я много спорил со своим старым другом», — сказал он, — «о положении дел в нашей стране, с тем самым другом, который готовил мою ликвидацию. Мы с ним не сошлись во взглядах на те перемены, которые произошли и происходят в СССР. Но я нисколько не сомневаюсь, что у нас с ним было бы единое мнение о том, что ты записал вот здесь». Виталий Максимович постучал пальцем по странице раскрытого блокнота. «Ленинградский людоед, ларионовский мучитель», — произнес он, — «я за то, чтобы все эти персонажи остались только на страницах приключенческих романов. В реальной жизни они не нужны. Это я говорю не только как генерал, а как муж, отец и уже почти дед. Такие книжные персонажи, Дима, нам на улицах городов и сел не нужны, однозначно». Корецкий снова ткнул пальцем в страницу, продолжил: «Вот этот Александр Дорохов, например. Сашка с твоих слов записала его фамилию и год рождения, сказала, что у тебя возникли сложности с поиском этого курского душегуба. Я дал задание подчиненным, они с ним справились за пару дней. В Курской области проживает почти 20 Александров Дороховых, но только один из них 66-го года рождения». Виталий Максимович хмыкнул: «Как видишь, Дима, такие проблемы решаются очень просто. Координаты этого Дорохова я тебе предоставлю чуть позже, когда мы с тобой все же насладимся обещанным тобою балетом «Лебединое озеро» по телевидению. Ведь ты же понимаешь, к делам нашей организации я тебя теперь не подпущу, даже если все врачи мне скажут, что ты полностью здоров и вменяем». Корецкий покачал головой, ткнул пальцем в блокнот. «Ты сам затеял эти дела, Рыков», — сказал он. «Вот ты сам с ними и разберешься, не спеша, раз теперь ты не боишься тромбов. С моей помощью, разумеется. Я уверен, что и Сашка тебе поможет советами. Она женщина умная. Да ты и сам, думаю, это уже понял. Сашка, кстати, сейчас поехала к моей жене за твоим любимым печеньем с корицей. Скоро вернется. А пока...» Виталий Максимович показал рукой на навесной шкаф. «Пошарь-ка, Рыков, вон в том шкафу», — сказал он, — «который справа от мойки. Принеси на стол стаканы и бутылку коньяка. Я знаю, что коньяк у Сашки там всегда припрятан. Уверен, что дочь не расстроится, если мы с тобой его откупорим. Сейчас для коньяка самое время. Выпьем с тобой, зятек, за встречу и за взаимопонимание. Обсудим, какое имя будет у моего внука. Эпилог. Я обернулся, запрокинул голову и сказал: «Сережа, не так быстро, не торопись, рассмотрю окрестности». Я зажмурился, сжал руками подлокотники кресла. Сергей посмотрел на меня сверху вниз, головой заслонил солнечный диск. Я заметил, что Сергей нахмурился, он всегда хмурил брови, когда проявлял упрямство. Но движение он все же замедлил, мое кресло-коляска заскрипело чуть тише и уже не так резко нарушало царившую на Кисловском кладбище тишину. Сегодня здесь не орали даже птицы. Заметно тише стало и шуршание гравия под колесами кресла. Сегодня 3 августа 2025 года, будто бы сам себе вслух напомнил я. Почти 34 года прошло, как быстро летит время. Я покачал головой. Очень быстро, согласился Сергей. Мы опаздываем, а ведь я предупреждал, говорил он тихо. Хотя вокруг нас сейчас не было никого, кого потревожил бы его голос. Мы не опаздываем, а задерживаемся, возразил я. Сергей хмыкнул. Это ты генералу сейчас скажешь. Разумеется, скажу, заверил я. Или ты сомневаешься? Я поерзал в кресле, усаживаясь поудобнее. Уже заметил впереди знакомый памятник. Большой черный камень с изображением стоящего в полный рост мужчины. Этот похожий на скалу памятник из гранита поставили Васе Седому в первую годовщину его гибели. Он был главной достопримечательностью на центральной аллее Кисловского кладбища. А вот Леша Соколовский свой памятник так и не получил. На его могиле стояло лишь скромное надгробие, прятавшееся в тени от ветвей осины. Я попросил Сергея, чтобы мы задержались около могилы Соколовского. Почти минуту я рассматривал Лешин портрет, выбитый на сером камне. Отметил, что до годовщины Лешиной смерти осталось 3 дня, но на его могиле уже стояли цветы. На ухоженных клумбах около недавно окрашенной оградки цвели Анютины глазки. Я махнул рукой, Сергей снова покатил мою коляску. На могилу Виктора Фролова я бросил лишь мимолетный взгляд. Заметил, что она по-прежнему выглядела заброшенной. За могилой Фролова мы свернули с центральной аллеи. Я рассматривал таблички с фотографиями на крестах, портреты на каменных надгробиях. Все эти изображения казались хорошо знакомыми, потому что я следовал этим маршрутам уже не в первый раз. Многие могилы в этой части кладбища прятались в тени деревьев. Во времена перестройки многие высаживали около могил своих умерших родственников ивы, рябины или березы. Было здесь много и кустовых растений, пионов и роз. Я посмотрел в направлении высокой голубой ели, обычно именно она была моим ориентиром при перемещении по кладбищу. Заметил впереди Надю и Лизу. Увидел их и Сергей, потому что он ускорил шаг. Мое кресло-коляска подпрыгнуло, когда наехала на торчавший из земли камень. Я снова сжал подлокотники. Недовольно поворчал, Сергей пропустил мое ворчание мимо ушей. Я почувствовал, как по вискам скользнули капли пота. От долгого сидения уже покалывало в пояснице. «Дима, Сережа». Я увидел, что Лиза помахала нам руками. Услышал, как Надя цыкнула на дочь. Потребовала, чтобы та не шумела на кладбище. Но 44-летняя Елизавета Владимировна лишь отмахнулась от маминых слов и заявила, что ее крики тут никому не помешают. Я отметил, за те полгода, что мы не виделись, Лиза и Надя почти не изменились. Только загар на их лицах стал темнее. Обрадовался встрече с родственниками и Сергей. Он не сбавил шаг, не смотрел под ноги, моя коляска подпрыгивала, покачивалась и скрипела. «Здравствуй, Дмитрий», — сказала Надя. «Привет, Сережа». Вовкина жена улыбнулась, показала нам ямочки на своих щеках. Такие же ямочки нам продемонстрировала и ее дочь. «Димочка, я думала, тебе уже сняли гипс», — сказала Лиза. «А ты все еще сидишь в этой дурацкой коляске». Она расцеловала меня в щеки. «На следующей неделе снимут», — ответил я. «Снова сяду за руль». «Димочка, ты поосторожнее теперь», — сказала племянница. «Ты еще легко отделался после той аварии». Лиза бросила взгляд на мои спрятанные под слоями гипса ноги и тут же подняла глаза на моего старшего сына Сергея. Она расставила руки, сгребла смущенно молчавшего Сергея в объятия. «Какой красавец мужчина!» — воскликнула она. «Твоя жена никогда со мной не рассчитается за то, что я ее с тобой познакомила». Мой сын стер со своих щек губную помаду, спросил. «Лизка, где ты своего муженька потеряла? Опять оставила его дома с детьми?» Лиза поправила на пальце обручальное кольцо и фыркнула. «Младший опять заболел», — сказала она. «Мой ненаглядный его в пятницу снова накормил мороженым. Вот пусть теперь и расхлебывает. Какие же вы мужчины бестолковые!» Племянница отошла в сторону, я увидел, за металлической оградой, могилы своих родителей и суетившегося рядом с ними Вовку. Подумал, что мой младший брат выглядел сейчас стройнее и моложе, чем я тогда. Отметил, что на его загорелом лице теперь неплохо смотрелись даже некогда ненавистные мне морщины. Они будто бы придавали моему младшему брату солидности. Вовка выпрямился, отряхнул испачканные землей ладони, схватился за поясницу и шумно выдохнул. Я помахал ему рукой и сказал: «Привет, генерал». Вовка покачал головой и ответил: «Привет, Димка. Теперь я понял, почему ты позвал нас сюда именно сегодня. Пользуешься тем, что тебе еще не сняли гипс. Любуешься теперь, как генерал МВД со своим радикулитом изображает садовника». Я улыбнулся и пообещал: «Сережа тебе сейчас поможет, как младший по званию». «А почему вы вдвоем?» – спросил Вовка. «Где твоя жена? Где твой младший? Они чуть позже появятся». Задержались у Сашиного отца. Ему вчера снова было плохо. Вовка вскинул брови. «Что-то серьезное?» – спросил он. «Шавермой отравился», – ответил я. «Будет ему наука. Перестанет жрать непонятно где и непонятно что. В его-то годы». «Ясно», – сказал Вовка. Он развел руками и сообщил: «Я здесь уже почти закончил. Надя пересадила цветы. Лиза унесла мусор». Вовка посмотрел на часы. «Кстати», — сказал он, — «вы опоздали». Я хмыкнул и ответил: «Мы задержались, генерал Вовчик. По делу, между прочим». «Это из-за какого такого неотложного дела вы заставили генерала вас ждать?» — спросил Вовка. Он схватился за поясницу и второй рукой. «Мы с Сережей в торговый центр заехали», — сказал я. «Заглянули в книжный магазин, и вот, я показал сперва младшему брату, а потом его жене и дочери свою покупку. Объявил: Лизину новую книгу купили, чтобы племянница оставила в ней свой автограф, для моей коллекции». Глянцевая обложка книги блеснула на солнце. «Я и не знала, что книжка уже появилась в продаже», — заявила Лиза. «Мне авторские экземпляры пока не прислали». «Не буду я ждать твоих авторских экземпляров», — сказал я. «Не факт, что тебе их до Нового года пришлют. Я не намерен столько ждать. Подпишешь мне эту?» Я ткнул указательным пальцем в книгу. Взгляды моих родственников тут же скрестились на ее яркой обложке. Я тоже опустил глаза и прочел: Елизавета Рыкова. Новый роман из цикла «Белая стрела». Товарищ капитан. Конец.